День 29. Память святой великомученицы Анастасии Римлянине. В одни царя Деки и соправители его Валериана, при военачальнике Прови, недалеко от города Рима, в уединенном и малоизвестном месте, находился один небольшой женский монастырь. В нем подвязалось несколько добродетельных постниц, в числе коих находилась престарелая летами и совершенная в добродетелях игуменья София. В монастыре том проживала блаженная дева Анастасия, родом из Рима, оставшаяся 3 лет по смерти своих родителей. София воспитала ее в своем монастыре и научила всем добродетелям, так что в посте, подвигах и во всех трудах она превосходила всех прочих. Достигнув 20-летнего возраста, Анастасия стала чрезвычайно красивой, так что некоторые из знатных римских граждан, прослышав о ее красоте, страстно желали взять ее в жены. Но святая дева, воменив все в ничто, соделалась Христовую невестою, и для него, соблюдая свое девство, день и ночь проводила в молитвах. Дьявол не один раз покушался отвести Христову невесту от ее равноангельской жизни и склонить ее к жизни в миру, желая смутить ее нечистыми помыслами, соблазнами лукавых уст и различными иными своими ухищрениями. Но он нисколько не успевал в своей брани против той, в немощном естестве которой вселилась сила Христова, попирающая проклятую главу змея девическими ногами. Не имея возможности этим способом одержать победу над непобедимой Христовой невестой, дьявол явно восстал на нее, воздвигнув лютых мучителей. В то время было сильное гонение на христиан, и дьявол научил некоторых из неверующих, враждующих против христиан, чтобы они оклеветали Анастасию пред военачальником Провом. Придя к нечестивому сему человеку, язычники стали говорить ему, что в одном уединенном месте между бедными, живущими без мужей женщинами, проживает некая девица Анастасия, подобной кое по красоте нет во всем Риме. Эта девица, говорили они, не только не хочет иметь мужа, но над образом жизни нашей надругается, насмехается над богами нашими и верует в распятого. Услышав о красоте Анастасии, военачальник немедленно послал своих слуг привести ее. Пришедшие слуги долго не могли отворить ворот монастыря, так что принуждены были взять топоры и выломать двери. Постницы, увидав сие, сильно боялись и, отворив другие двери с противоположной стороны, убежали из монастыря. Игуменья же София не выпустила Анастасии, говоря: «Дитя мое, Анастасия, не страшись, потому что наступило время подвига, за который жених твой Иисус Христос хочет увенчать тебя. Я не желаю, чтобы ты убегла из монастыря, не желаю лишить мученического венца тебя, мою жемчужину, которую я, взявши 3 лет, воспитала и до настоящего времени охраняла, как зеницу ока». Когда воины ворвались в монастырь, к ним вышла София со словами: «Кого вы ищете и чего требуете?» Они ответили: «Старица, выдай нам девицу Анастасию, которую ты держишь при себе, так как военачальник Проф требует ее». «Да, я с радостью отдам вам ее», — отвечала София, — «только, умоляю вас, господа, подождите 2 часа, пока я ее наряжу, чтобы она сделалась угодной глазам господина вашего». Слуги предполагают, что София желают украсть ее обычными мирскими одеждами и украшениями, согласились подождать. Мать же духовная София, желая украсить свою дочь душевными красотами, дабы она соделалась угодной жениху небесному, взяла и вела ее в церковь. Поставив ее пред алтарем, София с плачем стала говорить ей: «Дитя мое, Анастасия, теперь предстоит самым делом показать тебе усердную любовь к Господу. В настоящее время тебе надлежит стоять за своего возлюбленного жениха Христа до крови и доказать, что ты истинная его невеста. Возлюбленная моя дочь, я умоляю тебя, не допусти обольстить тебя языку, изощренному наподобие бритвы, не обольщайся славою и подарками суетного мира, и не страшись временных мук, которые исходатайствуют тебе вечную жизнь. Вот открыт пред тобой чертог жениха, вот уготованный тебе одр покоя вечного, вот исплетенный для тебя венец. Вот уже тебя призывают на брак жениха. Иди же к нему с весельем, иди обогренной кровью, как бы одетая в брачную одежду. Умоляю тебя, дитя мое, внимай словам моим и припомни мои труды и хлопоты о тебе, как я воспитала тебя, взявши тебя с детства, и все старания прилагала к тому, чтобы представить тебя чистой невестой царю славы. Об этом я заботилась, об этом молилась, этому обучала тебя день и ночь, именно чтобы ты навсегда соединилась с Господом всем сердцем и душой. Итак, дочь моя, не посрами меня, твою мать, ныне пред Господом, и не сведи преждевременно в гроб моей старости. Если я услышу что-либо о тебе такое, что противно Христовой любви, то я внезапно умру. А если услышу, что ты за любовь ко Христу стоишь крепко и за Него не щадишь своей жизни, тогда я буду матерью, веселящуюся о своей дочери». Псалом 112, стих 9. «Тогда вознесется, яко единорога, рог мой, и старость моя в елее мастите». Псалом 91, стих 11. «Итак, дочь моя, не пощади твоей телесной красоты и не полюби временной жизни. Когда же тебя будут обольщать коварными словами, ты не дай уклониться сердцу твоему к словам лукавым». Псалом 140, стих 4. «Когда же станут устрашать мучениями, ты говори: страха вашего не убоюся, ниже возмятуся, яко со мною Бог мой». Сравни книгу пророка Исаии, глава 8, стих 12. «Когда станут немилосердно бить тебя, ты не убойся от убивающих тела, души же не могущих убить». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. «Станут ли терзать и строгать твою плоть, ты в твоих страданиях радуйся, потому что в своей плоти восполняешь лишение скорбей Христовых». Послание к Колоссянам, глава 1, стих 24. «Станут ли рассекать тебя на части, ты вспомни, что и волосы на голове твоей сочтены от Господа». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 30. «Который сохранит все твои кости, и ни одна из них не погибнет». Псалом 33, стих 21. «Захотят ли отсечь тебе голову, ты смотри на главу всей церкви, Христа, который есть слава твоя и возносит голову твою». Псалом 3, стих 4. «Не бойся, дитя мое, жестокого страдания, жених твой невидимо предстанет пред тобою, облегчит твои болезни и избавит тебя от тяжких мучений. И когда ты застонешь, он даст тебе отраду. Когда изнеможешь, он укрепит тебя. Когда падешь от ран, он поднимет. Когда наполнишься горестью по причине лютых язв, он усладит твое сердце, прохладит твою душу и не отступит от тебя до тех пор, пока исторгший тебя из рук мучителей не ведет тебя в небесный свой чертог, и, созвав все силы ангельские и лики всех святых, дарует тебе блаженство и увенчает тебя, как свою невесту, нетленным венцом, и ты станешь соцарствовать с ним в вечной славе. Анастасия отвечала: «Готово сердце мое пострадать за Христа, готова душа моя умереть за сладчайшего для меня Иисуса, так как все желания мои и воздыхания направлялись к тому, чтобы иметь возможность во свидетельство любви моей к дорогому для меня Господу положить за Него мою душу. Теперь же, так как наступило время исполнения моего желания, то я с радостью предстану пред моим мучителем и стану исповедовать всесвятое имя Бога моего. Ты, мать и госпожа моя, не бойся за меня, не сомневайся о моей юности. Я верую Господу моему, Иисусу Христу, и Он укрепит меня, свою рабу. Возлюбленная моя мать, моли и ты Его, чтобы Он не оставил меня и не отступил от меня до тех пор, пока я не окончу за имя Его подвиг мучения и не посрамлю восстающего на нас врага». Беседа их продолжалась более 2 часов, так что посланные его начальником слуги, не дождавшись их, сами отправились за ними в церковь. Здесь они застали святых жен, которые занимались не телесным украшением, но умиленно беседовали и взаимно утешали и утверждали себя в Господе. Разгневавшись, они схватили Анастасию, как волки овцу, наложили железные цепи на ее шею и потащили в город, где и привели ее к военачальнику. Она же, стоя перед ним, свои духовные очи обратила к своему жениху, Христу. Все, видевшие Анастасию, удивлялись ее красоте, смиренному взору и кроткому лицу ее. Военачальник обратился к ней со словами: «Какого ты рода, какой веры и как тебя зовут?» Потупив взор, святая тихим голосом отвечала: «Я дочь одного из граждан города Рима, воспитана я в христианском благочестии, а имя мое – Анастасия». Военачальник сказал: «Сие имя у римлян необычное, и я не знаю, что значит Анастасия». «Анастасия, – отвечала святая, – значит восстание, так как Бог восставил меня говорить против тебя до тех пор, пока я не одолею отца твоего, сатану». Военачальник продолжал: «Девица, отвечай мне кротко, чтобы не возбудить во мне гнева, ведь я щажу твою молодость и не хочу погубить твоей красоты. Послушай же меня как отца, желающего разумно тебе посоветовать. Зачем ты прельстилась вредным учением христианским и понапрасну губишь свои годы, лишаясь хорошей жизни и наслаждений, которые боги дали людям для веселья? Что за утешение избегать общества людей и проводить жизнь в уединении? Что за прибыль самовольно отдавать себя на мучения и смерть за распятого? Не лучше ли поклониться нашим бессмертным богам, взять честного, благородного мужа, веселиться среди наслаждений, радоваться детьми, жить посреди добрых людей в славе и почете, владеть многим имением, золотом и серебром и не губить в крайней бедности и нищете своей жизни, дарованной богами для благополучного существования? Итак, я советую тебе, подойди и поклонись богам, и немедленно будешь иметь мужа высокородного, почетного, славного и богатого, близкого к царскому престолу и имеющего большую силу. Вместе с ним и ты будешь пользоваться большим почетом и во все дни жизни будешь наслаждаться всеми благами». Святая Анастасия, подняв опущенные вниз свои глаза и взглянув на военачальника, на сии слова отвечала: «Мой муж, мое богатство, жизнь и мое веселье есть Господь мой, Иисус Христос, от которого ты не отвратишь меня твоими соблазнительными словами, не обольстишь меня, как Еву змей, не усладишь для меня горькой вашей погибели и страхом мучений не отлучишь меня от моего Господа, за которого, если бы было возможно, я готова претерпеть мучения 100 раз. Военачальник приказал предстоявшим бить ее в лицо, приговаривая: «Так и должно отвечать светлейшему властелину». Затем, желая посрамить ее, он приказал разодрать на ней одежду и ногою выставить пред всеми, и спросил ее: «Приятно ли тебе, девица, обнаженной стоять пред глазами всех?» «Безумный, бесстыдный и исполненный всяческой нечистоты», — отвечала святая, — «это не мой стыд, но твой, так как Господь мой знает, что солнце никогда не видело моей ноготы, а ты меня выставил ногою на глаза столь многих людей. Знай, что ты посрамил себя больше, нежели меня. Ведь меня, ради сего стыда, жених мой покроет одеждой славы, а тебя навеки покроет стыд лица твоего. И всякий разумный человек теперь скажет: если бы военачальник не был бесстыжим и исполненным нечистой похоти, он не обнажил бы для зрелища всех девического тела». И, обратившись к обнажившим ее, она произнесла: «Если вы обнажили мое тело, если приготовили для меня и орудие различных мучений, то зачем же вы медлите? Бейте, рубите, терзайте, покрывайте ранами обнаженное тело, покрывайте кровью открытый стыд. Вот, вы видите меня, приготовленную к мукам, и не надейтесь что-либо другое услыхать от меня, как только то, что я желаю умереть за моего Христа». Тогда, по повелению военачальников, она была растянута и привязана к 4 столбам вниз лицом. Под ней подложили огонь с серой и смолой и мучили ее снизу огнем и зловонным дымом, а по спине без милости били палками. Святая же Анастасия, страдая от ударов, задыхаясь в дыму и опаляемая огнем, терпела и вместо стона произносила до конца Давидов псалом: «Помилуй меня, Боже». Она была до тех пор бита, пока не изнемогли палачи. После сего, отвязав ее от столбов и сняв с костра, привязали ее к колесам и, вращая колесо, переломали все ее кости и изорвали жилы. Она же молилась ко Господу: «Прибежище мое и защитник мой, не отступай от меня, так как душа моя изнемогает в болезни, и кости мои сокрушены». После этой молитвы колесо вдруг остановилось, и святая мученица, отвязанная невидимую силою, оказалась совершенно невредимой и здоровой. Все бывшие здесь были страшно изумлены при виде такого чуда. Военачальник же не только не образумился, так как злоба ослепила его, но с большей свирепостью снова стал мучить святую иными муками. Он приказал, повесивши, строгать ребра и терзать тело ее. Она же претерпевала все сие мужественно и к одному только Богу возводила свои очи, говоря: «Жених мой, взгляни на мою болезнь, которую я переношу ради тебя, и благоволи ко мне, непотребной твоей рабе, чтобы сделалось для тебя приятным пролитие моей крови, и чтобы я не была отвержена от лика святых мучениц». После сего она была снята с дерева, и военачальник спросил ее: «Анастасия, хорошо ли тебе ныне?» «Весьма хорошо», — отвечала святая, — «потому что какое мучение за того, кого я люблю больше всей жизни моей, не стало бы для меня хорошим и приятным?» Военачальник продолжал: «И если тебе мучения за распятого доставляют удовольствие, то я увеличу их». Он приказал бритвой отрезать сосцы. Истекая кровью, святая стала сильно изнемогать и попросила напиться воды. Один из стоящих там близко по имени Кирилл принес и подал ей воду. Она же, выпивши немного, сказала подавшему: «Да не лишишься ты воздаяния от Господа, потому что он сказал: кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Евангелие от Марка, глава 9, стих 41. Военачальник сказал ей: «Доволен ли для тебя мучений, или желаешь еще подвергнуться мучениям?» «Делай, что хочешь», — отвечала святая. «Мой Бог силен и укрепить мою изнемогающую силу на большие мучения и не низложит твою гордыню». Мучитель приказал вырвать у нее с пальцев ногти, потом отсечь ей руки и ноги, а также выбить все ее зубы. Святая стала снова изнемогать и попросила воды, а из уст ее изливалась река крови. Кирилл снова немного напоил ее. Мучитель, заметив Кирилла, напоившего водой мученицу, и подумав, что он христианин, что и было в действительности, приказал немедленно убить его мечом. Будучи усечен, блаженный Кирилл отошел ко Господу получить свою награду за чашу холодной воды, которую он во имя Христа напоил Христову мученицу. Освежившись водою, святая немного отдохнула и молилась, говоря: «Боже, Спасителю мой, не оставь меня». Когда же военачальник приказал отрезать ей язык, святая говорила: «Беззаконный кровопийца, если ты отрежешь мне и язык, то сердце мое не перестанет взывать к Господу. Господь же послушает молящихся ему и в молчании». Слуга, взяв клещи, вложил их в уста святой, сильно вытянул ими язык ее и отрезал. Народ стал возмущаться, укоряя и ругая военачальника за такое лютое и бесчеловечное мучение. Военачальник же, разгневавшись на народ, приказал вывести святую за город и отсечь мечом честную ее голову. Таким образом, святая, достохвальная великомученица Христова Анастасия совершила подвиг мучения. Святое тело ее было брошено без погребения на съедение птицам и зверям, но по божественному покровительству оно сохранилось неприкосновенным. С наступлением ночи блаженной старице Софии явился ангел и повелел ей взять лежавшее за городом на поле тело святой Анастасии. София, взяв чистое полотно, вышла из монастыря и не знала, куда идти. Усердно помолившись Богу, она пошла и, руководимая самим Богом, дошла до места, где находилось святое тело духовной ее дочери, которое она стала лобызать и омывать, как бы водою, обильными слезами, с такими словами: «Дочь моя возлюбленная, которую я воспитала в трудах и в безмолвии, в посте и молитвах, сохраняла в девстве и целомудрии, поучала страху Божию и его святой любви, сладчайшая дочь моя, о которой я всегда соболезновала, до тех пор, пока до конца не прибыла ты верной Христу. Благодарю тебя, что ты послушала меня у Бога и своей матери и исполнила мое желание. Не понапрасну я трудилась для тебя, потому что ты предстала пред своим женихом в брачном одеянии твоего непорочного девства, изукрасившись твоей кровью. Итак, умоляю тебя, теперь не как дочь, но как мать и госпожу мою, будь твоими к Богу молитвами утверждением в моей старости и, блаженствуя с Господом, поминай меня. Когда же он повелит тебе отойти от моего бренного тела, умоли благость его, чтобы он был милостив к моим грехам. Плача так, она помышляла о том, что станет делать. Она была одна, и притом весьма слаба. Едва-едва ходила она с палкою и не имела возможности ни взять, ни понести то святое тело, ни там на месте похоронить его, и потому скорбела, недоумевая, что будет делать. И вот по Божьему усмотрению какие-то два неизвестных ей мужа, почтенные на взгляд, добрые по словам, по вере христиане, застав старицу, плачущую над телом, помогли ей. И, собрав отсеченные части тела, руки и ноги, так как они туда же были выброшены из города, и святую главу, все сие приложили к телу, каждый член к своему месту, и, обвив полотном, понесли в некое почетное место, где при пении надгробных песнопений, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа, похоронили сие многоценное сокровище. Кандак, глаз третий. Девство водами очищено преподобное, мученичество кровьми Анастасия венчавшийся, подаешь исущим в нуждах недугов исцеления и спасения, приступающим от сердца. Крепость бы тебе подает Христос, источая благодать преснотекущую. Житие Авраамия Затворника и Блаженной Марии. Блаженный Авраамий был сыном благочестивых родителей. Уже с ранней юности он любил посещать святые храмы, слушать там с умилением Слово Божие и поучаться в нем. Горячо любя своего сына, родители понуждали его вступить в брак. Он сначала отказывался, но потом, после многих усиленных просьб, вопреки своему желанию, повиновался родителям. На седьмой день после брака, когда Авраамий сидел однажды в опочивальне со своей женою, его сердце внезапно воссияло, подобно свету, благодать Божия, и никому ничего не сказав, он тайно удалился из дому. По божественному внушению он вышел из города и на расстоянии 2000 шагов от него нашел необитаемую хижину. В ней он и поселился с радостным сердцем, прославляя Бога. Родители с родственниками, скорбя о его исчезновении, повсюду стали искать блаженного. По прошествии 70 дней они нашли его в келье, молящимся Богу, и весьма удивились. Блаженный же сказал им: «Не удивляйтесь, но прославьте человеколюбца Бога, избавившего меня от суетного мира, и молите за меня Господа, дабы он даровал мне до конца донести благое иго, коего он сподобил меня. И оставьте меня жить здесь ради любви к Богу в безмолвии, дабы мне исполнить святую волю его». Родители блаженного, увидев его непреклонное решение, произнесли «Аминь». Святой Авраамий стал умолять их, чтобы они не беспокоили его своими посещениями, и, затворив двери, оставил только небольшое оконце, через которое принимал пищу. После этого мысль блаженного еще более просветилась благодатью, и он преуспевал в добродетельной жизни, в великом воздержании, в смирении, любви и целомудрии. Слава о нем прошла повсюду, и все слышавшие приходили повидать и послушать его, потому что ему даровано было слово премудрости, разума и утешения. По истечении 10 лет, после удаления блаженного из родительского дома, родители его умерли и оставили ему большое богатство. Авраамий, не желая оставить свои молитвы и безмолвие, упросил одного близкого друга, чтобы тот раздал нищим все доставшееся ему имущество. Поступив так, он оставался беспечальным, ибо главное попечение блаженного заключалось в том, чтобы ум его не прилеплялся к земным предметам, и поэтому он ничего не имел на земле, кроме одной верхней одежды, лосиницы, кувшина, из которого он ел и пил, и рогожи, на которой спал. Во все годы своего иночества он не изменил своего правила, а в иночестве с великой любовью и усердием к Богу он пробыл 50 лет. Среди окружавших город селений находилась одна весьма большая деревня, в которой все, от малого до великого, были язычники, и никого не находилось, кто бы мог обратить их к Богу. Многие пресвитеры и диаконы, будучи посылаемы туда епископом той страны, не отвратили их от идольского обольщения, потому что они не могли переносить всех, постигавших их трудностей и оскорблений. Многие монахи неоднократно пытались обратить язычников, но, ничего не успевая, оставляли их. Один раз епископ, беседуя с клириками своими, вспомнил блаженного Авраамия и сказал: «Я в своей жизни не видал такого человека, как Авраамий, сего мужа, достигшего совершенства во всяком благом и богоугодном деле». Клирики отвечали ему: «Да, владыка, он Божий раб и инок совершеннейший». Епископ на сие сказал им: «Я желаю сделать его священником для сей деревни. Он своим терпением и любовью в состоянии будет расположить к себе сердца их и обратить к Богу». И немедленно вместе с клиром он отправился к блаженному. Когда они пришли и поздоровались, епископ стал говорить Авраамию о той деревне и стал упрашивать его, чтобы он отправился туда. Услышав сие, Авраамий сильно опечалился и сказал епископу: «Отче святый, прости меня, предоставь мне лишь плакать о грехах моих, я слаб и непригоден для сего дела». «Силою благодати Божией, — сказал на это епископ, — ты возможешь совершить сие, не ленись же на доброе послушание». Тогда блаженный сказал: «Умоляю твою святыню, оставь мое ничтожество, чтобы оплакивать мне мои беззакония». Епископ на это ответил ему: «А вот ты оставил мир и все, что в мире, возненавидел, сораспелся Христу и исполнил все его повеления, но послушания не имеешь». Услышав сие, Авраамий прослезился горько и сказал: «Кто такой я, пес он смрадный, что моя жизнь, если ты так помыслил обо мне?» «Находясь здесь, — отвечал епископ, — ты спасешь одного лишь себя, а там, при помощи Божьей благодати, спасешь и обратишь ко Господу многих». Тогда блаженный, плача, сказал: «Да будет воля Божия, пойду ради послушания». Епископ, выведя его из кельи, ввел в город и, рукоположив его, с великой радостью отправил вместе с клиром в то селение. На пути блаженный так молился Богу: «Благие человеколюбчие, ты видишь мою немощь. Пошли на помощь мне благодать твою, дабы прославилось пресвятое имя твое». Придя в селение и увидев людей, одержимых бесовскими обольщениями, служащих идолам, Авраамий горько заплакал. Устремив очи свои к небу, он сказал: «Боже, единый безгрешный, не презри дел рук твоих». После сего он послал в город к тому близкому своему другу, которому поручил раздать нищим оставшиеся после родителей имущества, чтобы он прислал ему часть его денег для устроения церкви. Друг не замедлил прислать ему, сколько нужно было для его потребы. Тогда блаженный начал созидать храм Божий и в короткое время выстроил благолепную церковь и изукрасил ее, как прекраснейшую невесту. В то время, как устроилась церковь, блаженный приходил и молился Богу посреди идолов, ни с кем не говоря ни слова. По устроении церкви он принес там с горячими слезами такую молитву Господу. «Господи, собери рассеянных людей сих и введи их в сию церковь, просвети их умственные очи, дабы они познали Тебя, единого благого и человеколюбивого Бога». Окончив молитву, он вышел из церкви и, сокрушив языческие жертвенники, не спроверг всех идолов. Увидев случившееся, язычники устремились на святого, подобно диким зверям, и с побоями выгнали его вон из селения. Ночью он возвратился, проник опять в селение и, войдя в церковь, стал с воплем и плачем молиться Богу, дабы он спас погибающих людей. С наступлением утра язычники застали его молящимся в церкви и пришли в страх. Они приходили всякий день в церковь не для молитвы, а для того, чтобы видеть благолепие и красоту здания. Блаженный же стал умолять их, чтобы они познали Бога, но они били его, как бы неодушевленный камень, кольями, и, поваливши на землю, накинули на шею петлю и поволокли из селения. Думая, что он уже умер, они положили на него камень и, оставив его, ушли. Он же, будучи едва живым, в полночь пришел в сознание и, вставши, стал горько плакать и так молиться Господу. «Владыка, зачем ты презрел слезы мои и смирение мое? Зачем отвратил лице твое от меня и презрел дело рук мои? Призви теперь, владыка, на раба твою, услыши мою молитву. Укрепи меня и освободи рабов твоих от уз дьявольских, и даруй им познать тебя, единого истинного Бога, ибо нет другого Господа, кроме тебя». Затем Авраамий пришел в селение и, войдя в церковь, стоял, воспевая и творя молитву. Вторично с наступлением утра пришли язычники и, увидев его живым, сначала изумились, но потом снова стали мучить блаженного. Повалив его на землю, они накинули ему веревку на шею и волочили его по селению. Так страдал блаженный до 3 лет, претерпевая все муки, как твердый камень веры, будучи и побиваем, и гоним. За все эти мучения он не гневался на них, не роптал, не был малодушен и, терпя, не унывал, но еще сильнее возгорался любовью к Богу и сожалением к заблуждающимся. Он умолял и поучал старцев, как отцов, юных, как братьев, детей же, как собственных чад, подвергаясь сам обидам и поруганиям. Однажды все живущие в том селении, от малого до великого, собрались все вместе и, удивленные жизнью Авраамия, стали так говорить между собою: «Видите ли великое терпение сего мужа? Видите ли неизглаголенную его любовь к нам? Он, будучи сильно озлобляем нами, не отошел отсюда и никому не сказал обидного слова и даже не отвернулся от нас, но претерпевает все сие с большой радостью. Поистине, он послан к нам для жизни нашей от Бога, о котором он всегда говорит. Он говорит, что наступит небесное царство, рай, вечная жизнь, и слова его истинны, потому что если бы не было так, как он говорит, он не претерпевал бы столь много зла от нас. Им обнаружены бессилия и наших богов, так как они не могли его наказать, когда он сокрушал их. Поистине, он – раб Бога Живаго, и все им сказанное суть истины. Итак, приступите, чтобы уверовать в проповедуемого им Бога. Таким образом, все, устремившись единодушно, пришли в церковь, взывая: «Слава Богу Небесному, пославшему своего раба, который спас нас от дьявольского обольщения». Увидев пришедших язычников, блаженный возрадовался великою радостью, и лицо его было подобно утреннему свету. Отверзши уста свои, он сказал им: «Отцы мои, братья и чады, приидите, и воздадим славу Богу, просветившему ваши сердечные очи, дабы познать его и очиститься от нечистоты идольской. Итак, от всей души веруйте в живого Бога, так как Он – Творец неба и земли, и всего, что в них, безначальный, несказанный, непостижимый, светоподатель, человеколюбец, грозный и правосудный Господь. Веруйте же и в единородного Его Сына, который есть Его премудрость, сила и воля, и в Пресвятого Его Духа, всеоживляющего, и уверовавший получите жизнь небесную». Все на это ответили: «Отец наш и наставник нашей жизни, мы веруем так, как ты говоришь и учишь нас, и готовы делать то, что ты нам повелишь». После сего блаженный, собрав всех, крестил их от мала до велика, около 1000 душ, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И каждый день читал им Божественное Писание, поучая их и сообщая им то, что касается Царствия Небесного, рая, гиены огненной, правды, веры и любви. Они становились как бы плодородной землей, приемлющей хорошие семена и приносящую плод, иногда 100, иногда 60, иногда 30. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 23. Таким образом, они с великим усердием, прилежанием и с наслаждением слушали его учение и повиновались его словам, имея пред своими глазами блаженного как бы ангела Божия, и привязавшись к нему союзом любви, они внимали его святому учению. Блаженный после того, как они уверовали, прожил среди них один год, день и ночь обучая их Слову Божию. А потом, уверившись в их любви к Богу и твердой вере, он пожелал оставить их, так как видел, что они его горячо полюбили и весьма почитали, и боялся, как бы его умысл не привязался к каким-либо земным пристрастиям, и как бы не поколебаться ему среди своих иноческих подвигов. Итак, встав однажды ночью, он так помолился Богу: «Единый безгрешный, единый святый, во святых почивай, единый человеколюбчий и милосердный владыка, просветивший очи всех людей и освободивший их от идольского обольщения, даровавший им разуметь Тебя, соблюди и сохрани их, владыка, до конца, и защити сие доброе твое стадо, которое ты приобрел по многому твоему человеколюбию. Огради их оплотом твоей благодати, постоянно просвещай их сердца, дабы они, благоугодив тебе, сподобились небесного твоего царствия. Защити меня, слабого и недостойного, и не поставь мне сего во грех, потому что ты, всеведущий, знаешь, что я тебя люблю и к тебе стремлюсь». По окончании молитвы святый осенил себя крестным знамением и тайно ушел оттуда в иное место и скрылся от них. С наступлением утра новопросвещенные по обыкновению пришли в церковь и, ища святого, не нашли его, и, удивляясь, ходили, как потерянные овцы, и со слезами, призывая своего пастыря по имени, искали его. После того, как они, повсюду разыскивая, не нашли его, они сильно опечалились и немедленно пошли к епископу и рассказали ему о случившемся. Последний, услышав это, опечалился и с поспешностью разослал многих слуг на поиски блаженного, особенно ввиду слез и просьб его стада. Его искали посланные, как драгоценный камень, но не находили. Епископ, придя с клиром в селение и увидав всех утвержденных в вере и любви Христовой, избрал из среды их достойных, поставил их пресвитерами и диаконами и, благословив их, удалился. Услышав все сие, блаженный возрадовался от всего своего сердца, прославил Бога и сказал: «Что я тебе воздам, о благий мой владыка, за все, что ты воздал мне? Поклоняюсь и прославляю твое промышление». Помолившись так, он удалился в свою келью, которой находился и раньше. Он устроил себе другую небольшую келью, отдельно от первой, и, радуясь о Бозе Спасе своем, затворился внутри я. Дьявол же, взирая на все сии подвиги Авраамия, еще и более возгорелся ненавистью и всячески старался низложить доброго воина Христова. Пытаясь внушить ему помысл гордости, он пришел к нему однажды с хвалебными словами. Раз, когда блаженный стоял в полночной молитве, внезапно в келье его воссиял свет, и послышались как бы от Бога сии слова: «Авраами, блажен ты, блажен, так как никто среди людей не исполнил моей воли так, как ты». Но блаженный тотчас же уразумел неприязненное обольщение и, возвысив свой голос, сказал: «Исполненные лести и погибели, да будет твоя злоба вместе с тобою в погибель. Я человек грешный, но имею упование на благодать и помощь Бога моего, и не боюсь тебя, равно как не устрашают меня и твои появления. Для меня непобедимая стена — имя Спасителя моего Иисуса Христа, которого я возлюбил, именем которого запрещаю тебе, пес нечистый, это делать». И внезапно дьявол исчез, как дым. В другой раз, по прошествии немногих дней, когда блаженный молился ночью, сатана пришел, держа в руках топор, и, рассекая ими все, стал разорять и его келью. И когда уже готовилось разрушение кельи, бес закричал другим бесам громким голосом: «Друзья мои, поспешите, поспешите поскорее, чтобы нам войти и удавить его!» Блаженный же сказал: «Все языцы обдушены, именем Господним противляхся им». Псалом 117, стих 10. И сатана немедленно исчез, и келья осталась невредима. И еще после нескольких дней, молясь в полночь, он увидал, что подстилка, на которой он стоит, горит жарким пламенем. Наступив на пламень, он сказал: «На аспида и василиска наступлю, и поперу льва и змея». Псалом 90, стих 12. «И всю силу вражию ради имени Господа моего и Иисуса Христа, помогающего мне». Сатана убежал и закричал громким голосом: «Я одолею тебя, злообразный, потому что я изобрел против тебя новую хитрость». Однажды, когда блаженный кушал пищу, дьявол опять вошел в его келью в образе юноши и, приблизившись, хотел опрокинуть на землю сосуд, из которого он ел. Заметив сие, блаженный продолжал держать сосуд и вкушать, нисколько не боясь, а дьявол стоял перед ним. Затем дьявол поставил светильник и на нем свечу и громким голосом стал петь: «Блаженный непорочный в путь, ходящий в законе Господне». Псалом 118, стих 1. И он до конца пропел тот псалом. Святый не отвечал ему, пока не окончил свои трапезы. После сего он перекрестился и сказал, обращаясь к дьяволу: «Пес нечистый, ты окаянный, бессильный и трусливый. Если ты знаешь, что непорочные суть блаженны, то зачем ты беспокоишь их? Ибо все, надеющиеся на Бога и любящие Его, от всего сердца суть блаженны и три блаженны. Дьявол отвечал: «Я досаждаю им, чтобы победить их. Я буду соблазнять их и отвращать их от всякого доброго дела». Блаженный же сказал ему: «Проклятый, пусть не будет для тебя никакого успеха, чтобы ты не мог никого из боящихся Бога одарить или соблазнить. Ты одерживаешь победу над подобными тебе, отступившими от Бога по своей воле. Тех ты прельщаешь и побеждаешь, так как в них нет Бога. А от любящего Бога ты исчезаешь, подобно тому, как дым от ветра. Одна молитва их тебя прогоняет, как и ветер прогоняет прах. Жив Господь мой, благословенный вовеки, слава и похвала моя, и я не боюсь тебя, если даже будешь стоять здесь целый год или даже больше, и ничего не сделаю, нечистый пес, по твоей воле. Я пренебрегаю тобою, как пренебрегают какой-нибудь околелой собакой». Когда блаженный произнес сие, дьявол немедленно исчез. По прошествии 5 дней, когда блаженный оканчивал пение на полуночнице, враг вновь пришел к нему в сопровождении кажущейся большой толпы. Накинув канат на его келью и повлекши ее, они закричали друг к другу: «Сбросим ее в ров!» Блаженный, увидев их, сказал: «Обыдуши меня, яко пчел сот, и разгоришься, яко огонь в тернии, и именем Господним противляхся им». Псалом 117, стих 12. Сатана же на это возопил: «Я не знаю, наконец, что мне сделать. Вот ты уже всячески победил меня и, пренебрегая мной, не заложил мою силу. Но я не оставлю тебя до тех пор, пока не одолею и не смирю тебя». Блаженный отвечал ему: «Будь проклят ты, нечестивый, и все дела твои. Владыке же нашему, единому святому Богу, соделывающему то, что ты, попираемо поруганным нами, любящими его, слава и поклонение, окаянный и бесстыдный, узнай ныне, что мы не боимся ни тебя, ни твоих козней». Довольно продолжительное время таким образом дьявол вел борьбу со святым, желая устрашить его различными призраками, но не мог победить его твердого угодника, еще более был побеждаем святым. Блаженный же преуспевал в подвигах и любви к Богу, так как он всей душою полюбил Бога и проводил такой образ жизни, что сподобился Божьей благодати, и потому дьявол не мог победить его. Во все годы его иночества без слез не прошло ни одного дня, и он не отверзал уст своих для смеха, елей не касался его рта, и он ни разу не умыл лица своего, но жил так, как будто умирал каждый день. Сей блаженный имел родного брата, у коего была единственная дочь. Когда умер и я, отец, а таковица осталась осиротевшей. Знакомый и я, взявши сию сироту, привели ее к дяде, когда ей было 7 лет. Блаженный приказал ей находиться во внешней келье, а сам проживал затворенным во внутренней. Между обеими кельями были небольшие дверцы, через которые он обучал племянницу псалтирии и прочим книгам. А траковица, подобно ему, подвязалась в посте и молитвах, и во всех иноческих добродетелях. Блаженный много раз со слезами молил Бога о ней, дабы она возлюбила Господа и не привязывала сердце своего к суете мирской. Отец ее оставил ей достаточное состояние, которое в тот же самый час, когда она приведена была к нему, святый приказал раздать нищим. Девица же так умоляла дядю своего: «Отче, молись за меня Богу, чтобы я избавилась от всех многоразличных дьявольских сетей». В иноческой жизни она во всем уподоблялась своему дяде, и старец, видя ее добрые подвиги, слезы, смиренно-мудрие, безмолвие, кротость и любовь к Богу, радовался сему. В течение 20 лет она иночествовала с ним, как чистая агнеца, как нескверная голубица. Но в конце 20-го года дьявол, дабы уловить ее таким путем оскорбить блаженного Авраамия и отвратить от Бога ум его, расставил сети на пути ее спасения. В то время проживал один инок, которого имя только имел иноческое, а не подвиги. Он приходил к святому под предлогом получить от него наставление. Видя блаженную Марию через двери, он воспламенился к ней нечистой страстью, и сердце его распалилось, как пламень, от безумной страсти к ней. Так он был разжигаем любострастием около целого года, пока, наконец, при помощи сатаны, однажды не отворил дверей ее кельи и, войдя к ней, прельстил и осквернил ее. По свершении греха девица ужаснулась, разорвав свои одежды, стала бить себя по лицу и от печали намеревалась даже лишить себя жизни. Она рассуждала сама с собою так: согрешила я и умерла душою, и погубила жизнь свою. Иноческий подвиг и воздержание мое, и слезы мои не послужили ни к чему, так как я прогневала Бога, сама себя погубила и ввергла в горькую печаль преподобного дядю моего. Я поруган дьяволом, зачем же дольше мне и жить окаянно? Горе мне, что я сделала, горе мне, до чего я дошла. Я и не заметила, как омрачился мой рассудок, и как я погибла. Какой-то темный мрак покрыл мое сердце, и я не знаю, что я буду делать и куда сокроюсь, куда пойду, какой ров кинусь, где учение преподобного дяди моего и где наставление друга его Ефрема. Они говорили мне: внимай себе и соблюдай нескверность свою душу для бессмертного жениха, ибо он свят и поборает по правде. Отныне я уже не дерзну воззреть на небо, ибо для Бога и людей я умерла. Оставаться здесь я тоже не могу, ибо каким образом я, исполненная нечистоты грешниц, опять начну разговаривать с тем святым отцом? Если же осмелюсь, то из шеды, из тех дверей огонь сожжет меня. Лучше удалюсь в другую страну, где не будет никого, кто бы знал меня. Потому что раз я умерла, то после сего для меня уже не осталось надежды на спасение. Немедленно собравшись, она удалилась в другой город и, изменив свой внешний вид, оставалась в гостинице. Когда с ней происходило это, блаженной Авраамию было видение. Он видел страшного и ужасного огромного змея, омерзительного по виду, дышащего яростью, который подполз к его келье и, нашедши голубку, проглотил ее и опять возвратился на свое место. Пробудившись от сна, блаженный сильно опечалился и горько плакал, так сам себе говоря: «Неужели сатана воздвигнет гонение на святую церковь и многих отклонит от веры, и неужели настанет в церкви раздор?» Помолившись Господу, он сказал: «Человеколюбчий и всеведчий Господи, ты один разумеешь сие видение». По прошествии двух дней ему во второй раз представился в видении тот же змей. Преподобный видел, как он вышел из своего логовища, приполз в его келью и, подложив свою голову под ноги его, лопнул. Когда голубица та была найдена в чреве змея, блаженный протянул свою руку и взял ее живую и неповрежденную. Вновь проснувшись, блаженный несколько раз позвал и своей кельи через дверцы соимничествующую с ним девицу, говоря: «Почему ты второй уже день ленишься и не воздаешь словословие Господу?» Но ответа не последовало. Отворив дверцы кельи, он не нашел своей племянницы и, уразумев, что видение, которое ему было, касается и я, заплакал и сказал: «Горе мне! так как волк похитил мою Агнцу, и дитя мое пленено. И со слезами на глазах воскликнул: Спаситель всего мира, возврати в ограду твоего стада свою Агнцу Марию, дабы старость моя не снизошла с печалью в ад. Господи, не презри моление мое, но пошли благодать твою, дабы она исхитила ее из уст змея. Прошло 2 дня после ухода блаженной, продолжение которых Авраамий видел означенные видения. Мария же прожила без своего дяди в течение 2 лет, а он день и ночь молился о ней. По прошествии 2 лет кто-то рассказал ему, где она находится и как она живет. Святой упросил одного своего знакомого отправиться в то место, чтобы узнать о ней подробнее. Тут он и отправился, и, узнав о Марии, возвратился и рассказал все блаженной. Услышав рассказанное, блаженный переоделся воином, надел на свою голову большую и очень высокую шапку, дабы она прикрывала лицо его, взял с собой 1 золотую монету и, севши на коня, поехал. Он пришел в ту гостиницу, где проживала Мария, и, усмехнувшись, сказал гостиннику: «Друг, я слышал, что у тебя живет красивая девица. Покажи мне ее, чтобы мне в сладость на нее насмотреться». Гостиник, видя его старческие седины, посмеялся над ними в сердце своем, потому что понял, что он расспрашивает о ней с целью блуда, и ответил: «Действительно, у меня проживает такая девушка, и она очень красива». Блаженная действительно была весьма красива. После сего старец с веселым взором сказал ему: «Пригласи ее ко мне, чтобы сегодня мне повеселиться». И когда Марию пригласили, она пришла к старцу. Лишь только святый увидел ее в блудническом украшении, ему захотелось зарыдать. Но чтобы не быть узнанным ею, и чтобы, узнав его, она не убежала от него, он, хотя с трудом, удержался от слез. Когда они сидели и пили, сей дивный муж стал сам заигрывать с нею, а она, вставши, обняла его и стала целовать его шею. В то время, как она целовала его, ощутила исходящее от чистого и многими подвигами умерщвленного тела его благоухание. Тогда, припомнив первые дни своего воздержания, она вздохнула, прослезилась и сказала: «О горе мне!» Гостиник же спросил ее: «Мария, ты уже проживаешь здесь с нами 2-й год, и я от тебя никогда не слыхал такого слова и вздоха. Что такое сейчас с тобой случилось?» Она отвечала: «Если бы я умерла раньше, то я была бы счастлива». Блаженный Авраамий, чтобы Мария его не узнала, грубым голосом сказал ей: «Ты только теперь, когда ко мне пришла, вспомнила про свои грехи». Вынув монету, он передал ее гостиннику и сказал: «Друг, устрой нам хорошую пирушку, чтобы мы повеселились с этой девицей, и я издалека пришел ради нее». О, сколько в нем было премудрости, сколько духовного разума! Человек, который в течение 50 лет своего иночества до сытости не вкушал хлеба и не пил вдоволь воды, ныне, дабы спасти погибшую душу, ест мясо и пьет вино. На небесах чины святых ангелов удивлялись такому подвигу блаженного отца, его великодушию и разумному замыслу. Он ел мясо и пил вино, чтобы спасти от греховной скверны погибшую душу. О, премудрость премудрых! О, разум разумный! По окончании пирушки девица сказала ему: «Господин, встанем и пойдем на постель, чтобы нам уснуть там». Он отвечал: «Пойдем». Когда они вошли в опочивальню, Авраамий увидал большую кровать, высокопосланную, сел на нее и сказал Марии: «Затвори двери, подойди и разуй меня». Она, затворив двери, подошла к нему, и он сказал ей: «Девица Мария, приблизься сюда ко мне». Когда она приблизилась, он схватил ее к крепко сжал, чтобы она не убегла, и опять целовал ее. Затем, сняв с своей головы воинскую шапку, он расплакался и сказал ей: «Дитя мое Мария, разве ты меня не узнаешь? Не я ли воспитал тебя? Что с тобою случилось, дитя мое? Кто тебя загубил? Где ангельский твой образ, который имел ты, дитя мое? Где твое воздержание и слезный плач твой? Где твое постоянное бдение и молитвенное возлежание на земле? Ты как будто спустилась с небесной высоты в ров, дитя мое. Когда ты согрешила, зачем ты мне не рассказала, чтобы я принял на себя подвиг покаяния с возлюбленным моим Ефремом? Зачем ты сие соделала? И зачем меня оскорбила и ввергла меня в столь ужасную печаль? Кто без греха, кроме Бога одного?» Слушай сия, Мария была в его руках как бы бездушным камнем, боясь и стыдясь вместе с тем. А блаженный продолжал: «Ты не отвечаешь, дитя мое Мария, мне ли, жизнь моя, ты не отвечаешь? Не ради ли тебя я пришел сюда? И я за тебя буду отвечать Богу в день суда. Я на себя возьму покаяние за твои грехи». Так он до полуночи умолял и наставлял ее, плача. Она же, немного успокоившись, со слезами сказала ему: «Мне совестно, и я не могу смотреть на тебя. И как могу я молиться Богу, когда осквернена нечистыми делами?» Он на это сказал ей: «Дитя, твой грех да будет на мне. Пусть Бог взыщет твой грех от моих рук, только ты меня послушай. Поди и затворись снова в своей келье. За тебя молит Бога и Ефрем. Дитя мое, пощади старость мою. Умоляю тебя, жизнь моя, пойдем со мною». «Если ты уверен, — отвечала она, — что я имею возможность покаяться, и что Бог примет мою молитву, то я пойду и припаду к твоему преподобию и облобызаю ступни святых твоих ног за то, что ты так милосердовал о мне и пришел сюда с целью отвести меня от нечистой сей жизни». И, положив свою голову на его ноги, она всю ночь плакала и говорила: «Что воздам тебе за все сие?» С наступлением утра он сказал ей: «Дитя, встань и удались». «Я имею здесь немного золота и одежды, — сказала Мария. — Как ты распорядишься всем этим?» «Оставь все здесь, — сказал блаженный, — потому что это нечистое имущество». И немедленно вставши, они удалились. Посадив Марию на коня, Авраамий повел его, а сам шел впереди ней. Он шел, радуясь, как пастырь, когда найдет заблудшую овцу и с радостью возьмет ее на плечо свое. Евангелие от Луки, глава 15, стих 4-5. Так и блаженный шел с радостью в сердце. Когда пришел он на свое место, там вновь затворил Марию во внутренней келье, где прежде сам подвязался, а сам остался в келье внешней. Мария во волосяном вретище, с кротостью, призывая Бога на помощь, каялась с великим усердием. Покаяние и молитвы были таковы, что наше покаяние и наша молитва в сравнении с ними являются как бы тенью и не значат ничего. И милосердный Бог, не хотящий никому погибнуть, но всем прийти в покаяние, помиловал свою истинную покаявшуюся рабу и простил ее грехи. В знак же прощения он даровал ей благодать исцелять болезни приходящих. Блаженный Авраамий прожил еще 10 лет. Видя великое раскаяние Марии, ее слезы, посты, труды и прилежные молитвы к Богу, он утешался и славил Бога. После сего он скончался о Господе. Он умер 70 лет от роду. Едва ли не весь город собрался в час его представления, и к честному телу его каждый приближался с усердием, а болящие получали исцеление. Христова же Агнеца Мария после представления дяди своего прожила в большом воздержании, день и ночь умоляя Бога, еще 5 лет. Живущие там, проходя мимо ночью, много раз слышали плач и безмерные рыдания, и, останавливаясь, удивлялись и прославляли Бога. Таким образом, истинно покаявшись и благоугодивши Богу, блаженная Мария с миром приставилась. И ныне, после умиленного плача, радостно веселится со святыми о Господе. Ему же слава вовеки. Аминь. Кондакт преподобного. Глаз 3. Во плоти як ангел на земле явился еси, и пощением был еси, яко древо насажденное, водою воздержания добре возвратився, и течение твоих слез скверну умыв, сего ради явился еси, приятелище божественное, Аврааме духа. Житие преподобного отца нашего Аврааме Ростовского. Преподобный отец Авраамий был сын благочестивых родителей. С молодых лет он оставил родительский дом и мирскую суету, принял иночество и посвятил себя Богу. Покорив плоть духу, он изнурял себя подвигами, очищал душу свою слезами и сподобился благодати чудотворения. В его время в Ростове не все еще приняли святое крещение, и многие оставались язычниками. Чудский конец города поклонялся каменному идолу Велесу. Обитавший в идоле нечистый дух наводил страх на всех, и христиане боялись проходить близ идола. Преподобный Авраамий пылал ревностью искоренить в Ростове остатки язычества. Он молил Господа Бога о даровании ему силы и благодати Святаго Духа сокрушить идола. Но молитва его долго не была услышана. Однажды преподобный Авраамий в скорби и недоумении сидел вблизи идола. И вот он видит идущего к нему благолепного старца. Авраамий встает и спешит к нему навстречу. После взаимного приветствия и благословения преподобный спрашивает: «Откуда идешь, отче? Из какой ты страны?» «Я из Царьграда, отче, родом. В земле вашей пришлец и странник. Скажи мне, отче, почему ты сидишь в печали вблизи этого идола Велеса?» «Я молю Господу Бога о том, чтобы мне дана была сила сокрушить идола», — отвечал Авраамий. «Но Господь презрел мои молитвы, и вот я сижу в печали». «Если хочешь, отче, получить желаемое», — сказал Авраамию старец, — «то иди в Царьград, разыщи дом Иоанна Богослова, войди в него, помолись образу святого Иоанна Богослова, и не выйдешь тщетно, но получишь желаемое». Преподобный Авраамий опечалился по причине далекого пути, но старец сказал: «Господь Бог сократит твой путь». Блаженный Авраамий, исполнившись Святаго Духа, взял благословение у старца и отправился в путь, забыв о его дальности. Когда преподобный Авраамий, вышедший за город, перешел реку Ишну, ему встретился неизвестный человек, видом своим внушавший страх. Почти совсем без волос на голове, он был с большой круглой бородой. На лице его выражалось благоговение. Он был прекрасен. В руке у него была трость. Блаженный Авраамий поклонился ему. Неизвестный сказал: «Куда идешь, старец?» «Иду отыскивать дом Иоанна Богослова», — отвечал Авраамий. Неизвестный сказал: «Подойди, старец, возьми сию трость мою и возвратись назад. Приступи к идолу Велесу, ударь его тростью во имя Иоанна Богослова, и окаянный обратится в прах. С этими словами неизвестный стал невидим. Блаженный Авраамий понял, что это был Иоанн Богослов. Объятый страхом и радостью, Авраамий воротился назад, беспрепятственно подошел к идолу, ударил его тростью во имя Иоанна Богослова, и идол тотчас превратился в прах. На том месте, где встретил Авраамий святого старца, он поставил церковь во имя Иоанна Богослова. А там, где стоял идол Вереса, преподобный, с благословения епископа соорудил небольшую церковь во имя Богоявления Господня, поставил при ней кельи, собрал иноков и учредил общежитие. Много зла потерпел преподобный Авраамий от неверовавших во Христа язычников. Однажды они хотели даже разорить или сжечь построенную им святыню. Но Бог не попустил этого ради молитв и терпения преподобного. Однако своим учением и терпением преподобный Авраамий в непродолжительное время всех неверующих привел ко Христу. Крестились все от мала до велика и начали ходить на словословие Божие и на всеночные бдения, даже женщины и дети. Преподобный Авраамий укреплял сердца их в вере, почитанием книжным и поучением духовным. Многие из детей оставляли дома родителей, тайно приходили к преподобному и принимали монашество. Так умножилось братья, которые преподобный получал Слово Божие. Тогда преподобный Авраамий построил большую церковь, украсил ее, как невесту Христову, чудными иконами и святыми книгами и завел благолепное пение. Князья ростовские, носясь с великим уважением к отцу Авраамию, предоставили особые преимущества основанному им монастырю, давали много имений на монастырское строение и деревни на содержание иноков. Видя возрастание и процветание монастыря, ростовский епископ, посоветовавшись с князьями, возвел Авраамия в монастырь на степень архимандритии, а преподобного Авраамия поставил в архимандриты. С того времени Авраамий стал еще усерднее подвязаться и прилагал труды к трудам, предаваясь посту и молитв. Он был образцом для всех, отличаясь смирением и показывая нелицемерную любовь ко всякому приходящему, равно к великому и малому. Исконный ненавистник добра дьявол не оставил преподобного в покое, вооружился на него и творил ему огорчение и днем, и ночью. Но огражденный Христовой благодатью и крестным знамением Авраамий не страшился. Однажды, когда преподобный Авраамий в своей келье, пред литургией, прочитав обычные молитвы ко святому причащению, хотел умыть руки перед отходом в церковь, дьявол вошел в умывальницу, желая причинить преподобному неприятность. Разумев присутствие нечистого духа в сосуде, преподобный взял честный крест, положил поверх сосуда, оградил сосуд крестным знамением и так оставил, долгое время не касаясь его. Бес, палимый крестную силою, мучился и не мог выйти из сосуда. У ростовских князей тогда был обычай ездить за город на охоту и на обратном пути заходить в монастырь, чтобы помолиться в церкви и получить благословение от преподобного Авраамия. Так случилось и теперь. По обыкновению князья зашли в келью преподобного, но его там не случилось, ибо у него был обычай ежедневно трудиться на братью. То он колол дрова для монастырской пекарни, то мыл власеницы на братью, то носил воду в поварню. Услышав о приходе князей, он поспешил в келью, чтобы благословить их. Между тем князья, находясь в келье в ожидании преподобного, заметили сосуд, покрытый честным крестом, и недоумевали, что бы это могло значить. Один из князей дерзнул снять с сосуда крест, чтобы благословиться им, и бес тотчас вышел из сосуда, как дым черный и злосмрадный, так что устрашил всех присутствовавших. Когда преподобный приближался к Кирии, нечистый дух встретил его при входе и стал поносить Аврааме и грозить ему. «Как ты принудил меня силою невидимого Бога мучиться и сожигаться силою крестным, так и я сотворю тебе пакость. В скором времени одолею тебя, возведу на тебя клевету, предам тебя мукам и позору. Ты будешь посажен на пегой ослице без седла и обут в женские красные башмаки. И многое другое потерпишь ты, как и я потерпел от тебя». Преподобный огрозился крестным знамением, и бес тотчас же исчез. Когда Авраамий вошел в келью, князья стали спрашивать о происшедшем, о злосмрадном дыме, вышедшем из закрытого крестом сосуда. Но преподобный ничего не сказал об этом, а только благословил князей с душеполезным наставлением и отпустил с миром. Спустя некоторое время, желая отомстить преподобному, бес принял образ некоего воина, явился к великому князю Владимир и стал возводить на Аврааме тяжкие обвинения. «Государь, я хочу поведать тебе великую тайну», — говорил бес. «Есть в твоей державе в городе Ростове некий монах Авраамий, Волхв, который, однако, с виду кажется смиренным и святым и прельщает людей. Он нашел в земле великое хранилище, медный сосуд, наполненный золотом, который по праву должен принадлежать твоей державе. Золотых сосудов, найденных в этом хранилище, золотых поясов и цепей невозможно оценить и невозможно исчислить серебра и иных драгоценностей. На эти сокровища он построил великую церковь, а тебе не поведал». Великий князь воспылал гневом на преподобного и послал за ним одного лютого воина, приказав взять Авраамия, не говоря ему ни слова, и привести в таком виде, в каком найдет его. Все это произошло по внушению злого духа. Когда посланный князем воин явился, преподобный после соборной молитвы стоял на молитве келейной, в одной власенице и без обуви. Воин без всякой милости, не дав преподобному ни слова вымолвить, ни одеться, ни обуться, взял его с собою на коня и погнал к городу Владимиру. На другой стороне Ростовского озера попался им человек, пахавший на пегой ослице и державший в руке красные женские башмаки. Воин посадил преподобного на ослицу, обул его в женские башмаки и быстро доставил его в таком позорном виде к великому князю. Великий князь приказал поставить пред собою и воина-обвинителя. Мнивый воин повторил те же слова против преподобного относительно хранилища драгоценностей, что и прежде. Преподобный, услышав это, воздел руки к небу и запретил духу лукавому, говоря: «Запрещаю тебе именем Господа нашего, Иисуса Христа. Скажи мне, кто ты, такими словами оклеветавший меня?» Бес затрепетал и сказал: «Я бес, искренне ненавидящий добро в человеческом роде, особенно же в иноках, боящихся Бога. И видишь, старец, что я прежде сказал тебе, то и сделал, за то, что ты меня мучил в убогом твоем сосуде». Сказавши седа, бес мгновенно исчез. Великий князь, видя дьявольскую прелесть и поругание стоявшего пред ним преподобного, объят был великим страхом, равные все окружавшие князья. И начал князь молить преподобного о прощении и говорил со слезами: «Отче, я виновник твоего невольного прихода, и я жестоко оскорбил тебя. Прости мне, отче, все то, чем я тебя прогневал. Враг, отче, помрачил мое сердце и возбудил во мне ярость против тебя и поверг меня во грех». Старец сказал: «Господь простит тебя, государь, ибо это дело древнего врага дьявола, а потому, государь, не дивись сему. Искренне, враждуя против людей, он особенно привык причинять препятствия боящимся Бога». Князь, видя смирение преподобного и тихие и кроткие слова его, как будто старец не испытал никакого зла, еще более принялся ублажать его и воздал ему великую честь. На устроение монастыря князь пожаловал много домов, сел и рабов, сделал Авраамиев монастырь своим монастырем и поставил его выше всех прочих монастырей ростовских, и все это утвердил жалованными грамотами. После всего этого князь отпустил преподобного с великою честью. Преподобный Авраамий жил в своем монастыре в великом смирении, прилагая труды к трудам, и с миром отошел ко Господу, коего из млада возлюбил. Тропарий Авраамия, глаз первый. Просветився божественную благодатью, неверные люди наставил еси к свету богоразумия, и по смерти, сияя светлостью жития твоего, источающее исцеление, притекающим с верою к краце мощей твоих, Авраамия Отче наш, Христа Бога моли, даровати нам велию милость. Кандак, глаз второй. Иго Христова прием Авраамия, и того крест на рама взем, последовал еси ему, насажден был в дому Господне, и процвил еси яко финиц, и яко кедра ежевливания, умножила еси чада твоя, муж желаний духовных, от возлюбленного же апостола Иоанна Богослова благодать восприим, жезлом сокрушил еси идола, и рассыпал еси его, яко прах. И чудотворец уба вели явился еси преподобне, тем же Христа Бога моли непрестанно о всех нас. Память преподобной Анны, переименовавшейся Ефимианом. Блаженная Анна родилась в Византии. Отец ее был диаконом в Лахернской церкви Пресвятой Богородицы. Рано лишившись своего отца, Анна осталась юную сиротою на попечении бабки своей. Когда Анна пришла в возраст, бабка озаботилась отдать ее замуж, хотя девица и не желала того. Будучи замужем, благочестивая жена ходила к дяде своему, подвязавшемуся на Олимпе. Сему подвижнику, по повелению льва иконоборца, был урезан язык. И, несмотря на это, он свободно и без запинки мог говорить. Увидев Анну, он пожалел, что юная раба Божия отдана в супружество. Зачем сопрягли с мужем, назначенную к божественным подвигам и трудам, сказал он. И затем, благословив святую, отошел. Анна же возвратилась в Византию. По прошествии многих лет беззаконный царь Лев скончался, и на царский престол вступили благочестивые православные Константин и Ирина. Они пожелали видеть вышеупомянутого подвижника с Олимпа, чтобы получить от него назидание и выслушать советы его. Во время своего пребывания в Византии подвижник снова увиделся со своей племянницей, блаженную Анной, и сказал ей: «Мужайся и крепись, чадо, ибо много скорбей перенесешь ты, зная то, что скоро умрет муж твой, но уже после того, как у тебя родится дитя». Предсказание святого мужа исполнилось. У Анны родился отрок, и когда он был еще очень юным, муж ее захворал. Блаженная Анна в это время готовилась сделаться матерью другого младенца. И вот по прошествии 6 месяца от зачатия умер муж ее. Оплакав мужа и похоронив его, Анна отдала сына своего, рожденного до его смерти, на попечение одному родственнику, сама же предалась великим подвигам, молясь то в том, то в другом храме. Проводя такую жизнь, она родила другого младенца. В это время блаженная Анна снова виделась с олимпийским подвижником, который пришел тогда с Олимпа в Византию. Она повергалась пред ним на землю и, обнимая ноги его, просила благословения. Благословив ее, старец сказал: «Где твой отрок, жена?» Анна ответила: «Тот отрок, о котором ты предсказал мне, пребывает у твоего брата и моего благодетеля, а вот у меня другой отрок». Сказав это, блаженная Анна стала стенать и жаловаться на тяжесть своей жизни. «Помолись, честный отец, о детях моих», — говорила она с горьким плачем. На этот старец сказал ей: «Не говорил ли я тебе, что много скорбей предстоит перенести праведникам? Надобно мужаться и терпеть, ибо если мы не претерпим сих скорбей, то не получим оправдания. Так угодно Господу Богу. О детях же своих ты не беспокойся, так как Господь наш и Владыка возьмет их к себе». Тогда она, возблагодарив Бога, припала к ногам старца и отошла от него успокоенную. Вскоре предсказание олимпийского подвижника исполнилось, ибо дети Анны отошли ко Господу, а раздав все имение свое нищим, блаженная Анна стала обходить все церкви и святыни Константинополя, усердно предаваясь молитвам. Потом, встретив доброго инока-старца, который так же, как и упоминаемый выше прозорливец, подвязался на Олимпе, она в одном сокровенном месте приняла от него монашеский постриг и облеглась в монашеские мужские одежды, отложив свои женские. В таких одеждах, утвоив свой женский пол, Анна пришла на Олимп. Достигнув одной кеновии, она остановилась перед воротами обители и стала умолять вратаря, чтобы тот допустил ее до настоятеля. По обычаю, вратарь оповестил о ней настоятеля, который призвал пришедшую к себе. Припав к ногам его, святая Анна молила его, чтобы он принял ее в число братьев. Преподав ей обычное благословение, сей божественный муж поднял ее и спросил: «Что означает твое пришествие к нам и как твое имя?» На это Анна ответила: «Пришел я к честной обители твоей ради множества прегрешений моих, чтобы провести оставшееся время жизни моей в чистоте и получить себе помилование от Господа в день судный. Имя же мое Ефимеан. Я был евнухом при дворе царском». И сказал святый старец: «Если ты действительно имеешь такое помышление в сердце своем и желаешь спасения душе твоей, как ты говоришь, то бегай дерзновений и страстей, ибо природа евнухов склонна к страстным помыслам». Сказав это, старец сотворил обычную молитву и сопричислил блаженную к братии. Будучи принята в число братьев, святая Анна стала усердно упражняться во всяких добродетелях и особенно в смирении, являя собою высокий образ для всех подвязавшихся в кеновии иноков. Между тем, бывший служитель Анны, которому было поручено окончательное устройство ее домашних дел, по окончании всех дел отправился отыскивать госпожу свою. Обретший инока, постригшего блаженную, он стал вопрошать его: «Не знаешь ли я, где госпожа моя, которая, оставив все земное, взыскала небесное?» Тот ответствовал: «Что мне известно о ней, чадо, оттого не буду отрекаться, ибо от меня она приняла пострижение и мною облечена в иноческий мужской образ. Но где она теперь, того не могу знать, наверное. Впрочем, я слышал, что она принята в число братьев одного из олимпийских монастырей. Итак, пойдем вместе в тот монастырь и расспросим там о госпоже твоей». Придя к упомянутой выше кеновии, они стали расспрашивать вратаря и, разузнав от него относительно искомой, просили вызвать ее к ним. Когда святая вышла, инок сказал ей, указывая на слугу, Вот верный твой слуга, который много пострадал, отыскивая тебя. Потом они стали молить ее, чтобы святая поселилась вместе с ними в Олимпийской лавре. Блаженная Анна склонилась на их просьбы и, придя к настоятелю, приняла от него и от братьев благословение и вышла оттуда, придя вместе с сыноком, тем и слугой своим в Олимпийскую лавру. Анна поселилась в ней и пребывала там долгое время, неустанно трудясь и подвязаясь. Бог прославил святую подвижницу даром чудотворения. Слух о ее чудесах достиг отдаленных стран, и толпы народа приходили к иноку Ефимиану, так что обитель не могла вместить всех приходящих. Когда настоятель лавры известил о делах Ефимиана святейшего Тарасия, патриарха Константинопольского, поведав ему, что обитель по тесноте своей не может вместить всех желающих и видеть подвижника. Патриарх вызвал святую Анну в столицу для бесед, а потом дал инокам лавры более просторное место с повелением построить на ней просторную большую лавру. Когда новая лавра была построена, блаженная Анна поселилась в ней для дальнейших подвигов на спасение многих. И распространялась слава об ней все дальше и дальше. Но и в славе своей блаженная жена не избежала скорби. Ее ожидали новые напасти по вине одного лжеинока, оказавшегося на деле разбойником и приобщившегося злорадному клеветнику дьяволу. Совершив насилие над одной девицей, он разгласил, что сей грех сотворен Ефимианом. Но святая Анна не оскорбилась этим и ни во что вменила клевету, безропотно перенося постигшую ее напасть. Однако за нее вступилась одна боголюбивая женщина. Услышав мерзкую клевету бесстыдного, она сказала: «Смотри, брат, не оказался бы евнух, опорочиваемый тобою, святою девственницею, и не пострадать бы тебе за грехи твои, ибо ты достоин огня гиенского, бесславие непорочную и будучи сам повинен в грехе». Но нечестивый лжеинок и после того продолжал причинять святой Анне обиды и досаждения, пока по воле Божией не было обнаружено, что под видом инока Ефимиана подвязалась блаженная жена. Так была явлена лживость наговора на нечестивого лжеинока, и уличенный в клевете и в преступном действии злодей был повешен. Святая же, не желая, чтобы тайна ее была известна многим, бежала оттуда с двумя иноками в одну пустыню. Найдя здесь заброшенную церковь и при ней источник с вертоградом, она поселилась там. И с ней вместе поселились и два инока из Олимпийской лавры, сопровождавшие ее, из которых один назывался Евстафием, а другой Неофитом. Оттуда блаженная Анна перешла в страны Исигматские, где она и подвязалась, подавая всем исцеление и творя чудеса, пока не была призвана Богом в небесные обители. Таким образом, свято пожив, она отошла к Богу, коего из млада возлюбила. В тот же день память святых мучеников Клавдия, Астерия, Неона и мученицы Феониллы, придя к Летиане, пострадавших в 285 году 23 августа в Эгах Киликийских. О них повествуется в житии священно-мученика Зиновия и мученицы Зиновии 30 октября. Thank you. Примечание. Примечание к житию Авраамия Затворника и Блаженной Марии. Авраамий вышел из города Тинии, близ Лампсака, значительного города Мизии, северо-западной области Малой Азии. Селение язычников находилось на берегу Геллеспонта, Дарданельский пролив между Мраморным морем и архипелагом. Друг Ефрем, наверное, один из учеников преподобного. Преподобная удалилась в город Аест, близ Лампсака. Преподобный Авраамий представился около 360 года. Примечание к житию преподобного Авраамия Ростовского. Жизнь преподобного Авраамия Ростовского излагается здесь по древнейшему житию, которое с сокращениями пересказано в прологе и с некоторыми позднейшими добавлениями великих минеичитих митрополита Макария. Древнее житие преподобного Авраамия впоследствии дважды дополнялось, главным образом в начальной части, где рассказывается о жизни Авраамия до пришествия его в Ростов. В первичном дополнении сообщается, что Авраамий родился в пределах Галицких, в городе Чухломе, ныне Костромской губернии. Отправился в новгородские пределы для ознакомления с иноческим подвижничеством в тамошних обителях и принял пострижение в Валаамском монастыре на Ладожском озере. Во вторичном дополнении говорится, что родители Авраамия в Чухломе были еще и язычники. Авраамий назывался сначала Иверик и до 18 лет лежал на дре болезни в расслаблении и не мог ходить. Новгородские захожие купцы сообщили ему первые начатки христианского учения. Иверик после глубокого размышления уверовал во Христа, внезапно получил исцеление от болезни, отправился в новгородские пределы и на Валааме принял крещение с именем Аверкия, а потом и пострижение в иноке с именем Авраамия. Здесь, разумеется, древний Ростов, называвшийся Ростовом Великим. Теперь это уездный город Ярославской губернии на шоссе и при железной дороге из Ярославля в Москву. Ростов стоит при озере, которое называется Ростовское или Неро. Под Чудским концом нужно разуметь часть города по левую сторону дороги из Ярославля. Языческий бог древних русских славян Велес иначе называется Волосом, который по летописям считался покровителем скота. Река Ишна пересекает дорогу из Ростова в Москву при своем впадении в озеро Неро, близ самого города Ростова, в 4 верстах от того места, где стоял идол Велеса. С тех пор до настоящего времени вблизи реки Ишна существует храм во имя Иоанна Богослова. Существующая в настоящее время церковь деревянная, представляющая собой редкую древность. Она построена в 1687 году на средства Авраамиева Богоявленского монастыря, за которым село Богословское подтверждено было грамотой царя Федора Иоанновича в 1587 году. По учреждению монастырских штатов в XVIII веке Богословская церковь стала самостоятельную приходскую, но по малочисленности прихода еще в 1804 году приписана последней Юрьевской слободе, причтом которой и совершается в ней богослужение раз в месяц. Основанный преподобным Авраамием Богоявленский монастырь существует и в настоящее время на том же месте, в одной версте от Ростовского Кремля, при въезде в Ростов от Ярославля по левую сторону дороги. Преподобный Авраамий погребен был в основанном им монастыре. Святые мощи его в настоящее время почивают открыто в серебряной раке в пределе его имени при главном монастырском каменном храме во имя Богоявления Господня, построенном по повелению на средства царя Иоанна Васильевича Грозного и освященном в его присутствии 2 октября 1553 года. Царь Иоанн Васильевич не раз бывал в Ростове и поклонялся тамошним святыням. В одно из посещений Авраамиевого монастыря, еще до взятия Казани, он взял хранившийся при гробнице Авраамия жезл, которым преподобный сокрушил идола. Медный крест, служивший рукоятью жезла, до сих пор хранится в отдельном киоте в арке при входе в предел преподобного Авраамия. Примечание к памяти преподобной Анны. Гора Олимп находится в Малайзии, на границе Фригии и Вифинии. Здесь было немало монастырей. Разумеется, византийский император Лев IV Хазар, царствовавший с 775 по 780 год. Император Константин VI Порфирородный царствовал с 780 по 797 год. Императрица Ирина, мать его, сначала за малолетством сына управляла царством вместо него, а потом с 797 по 802 год царствовала от своего имени. Приход подвижника с Олимпа был во время совещания Вселенского собора 787 года об иконах. Подвижник и был призван, несомненно, на соборные совещания. Пострижение в мужской образ Анны объясняется обстоятельством того времени. Император Константин Капроним с 741 по 775 навел ужас лютостями против инокинь. Благочестивая Ирина старалась успокоить церковь, но тогда мало надеялись на покой в будущем, отчего и возникали предосторожности, напоминающие собой поступок Анны. Лавра, с греческого переулок, собственно, ряд келий, расположенных вокруг жилища настоятеля в виде переулков и обнесенных оградой или стеной. Иноки в лавре вели отшельнический образ жизни и подвязались каждый в келье, собираясь вместе для богослужения в первый и в последний день недели, а в остальные дни сохраняя полное безмолвие. Жизнь в лаврах была много труднее, чем в других обителях. С глубокой древности название лавры применяется к многолюдным и важным по своему значению монастырям, от которых маленькие монастыри, киновии, часто находились в зависимости. Название лавры впервые появилось в Египте и затем в Палестине. В настоящее время наименование лавры употребляется у нас исключительно в смысле почетного названия. Святой Тарасий был патриархом Константинопольским с 784 по 806 год. Местность Исигматская находилась в Константинополе близ одного портика, недалеко от пристани Иулианской, имевшего форму греческой буквы «сигма», отчего и произошло самое название Исигматский. Кончина святой Анны последовала в 826 году.